Боэрс и Бернардо Баптиста. Он уложил детей спать, проверил виноградники Джамбели и поехал к Макмилланам. Поскольку температура снижалась, они с Паоли включили дождевальные установки и обошли ряды, пока вода покрывала лозы, окутывая их тонким слоем льда, защищавшим растения от мороза. Прогноз сулил, что перед рассветом температура упадет до критической отметки минус 2 градусов по Цельсию. Если это случится, лозы будут убиты так же неминуемо и безжалостно, как те люди. И все же с природой можно было поспорить. Он понимал ее жестокость и сражался с ней. Но как здравомыслящему человеку понять хладнокровно задуманное убийство, кажущееся случайным? Дэвид видел прозрачный туман, курившийся над лозами Макмилланов, крошечные капли, отражавшие холодный лунный свет. Он натянул перчатки, взял термос с кофе, выбрался из машины и ступил на покрытую льдом землю. Тайлер сидел на перевернутом ящике и пил кофе из термоса. «Я был уверен, что вы придете». Он постучал ногой по другому ящику. «Присаживайтесь». «Где ваш бригадир?» «Я только что отослал его домой. Что толку, если мы оба останемся без сна?» На самом деле ему хотелось побыть одному и разобраться в своих мыслях под негромкий шум дождевальных установок. «Мы делаем все, что можем», — Тай пожал плечами и обвел взглядом ряды заиндевевших лоз, в свете прожекторов, казавшиеся волшебной страной. «Система работает нормально». Дэвид сел поудобнее и открыл термос. Как и Тай, он был в лыжной шапочке и толстом свитере, защищавшем и от мороза, и от сырости. «У Джамбели дежурит Паоли. После полуночи обещают усиление заморозков. Мы к этому готовы». «Для конца марта это обычно. Куда хуже, когда заморозки ударяют в конце апреля или начале мая. Если захотите поспать, то у меня есть с собой одеяло». «Спасибо. В последнее время мы все не досыпаем. Вы знали Баптисту?» «Лично я нет, дед знал. Ла Сигнора принимает это очень близко к сердцу, хотя и не показывает виду, особенно посторонним, впрочем, и родне тоже. Но она потрясена, как все женщины Джамбели». «Отравленный продукт. Не в этом дело, там бизнес, а тут личное. Когда Баптиста умер, они все летали на похороны. Похоже, София считала его талисманом компании, человеком, приносящим счастье. Говорила, что он тайком совал ей сладости. Бедный старик». Дэвид сутулился и зажал колпачок термоса между коленями. «Я думал об этом. Я пытался нащупать связь, но, наверное, даром потратил время. Я администратор, а не детектив». Тайлер задумчиво посмотрел на него поверх чашки. «Судя по тому, что я видел, вы не так уж часто тратите время понапрасну, и для администратора неплохо соображаете». Дэвид слегка улыбнулся и приветственным жестом поднял чашку. Поднимавшаяся над ней струйка пара смешивалась с туманом. «В ваших устах это звучит как высшая похвала». «Верно, черт побери». «Спасибо. Насколько мне известно, Маргарет никогда не встречалась с Баптистой. Старик умер еще до того, как Маргарет перешли заказчики Авано, и она начала летать в Италию. Если они были случайными жертвами, это не имеет значения». Дэвид покачал головой. «А если не случайными? Тогда это становится очень важным». «Да, я тоже думал об этом». Таю захотелось размять ноги. Мужчины встали и прошли вдоль рядов. И тут до Тайлера дошло, что его неприязнь к Дэвиду исчезла. Оно и к лучшему. На сдерживание этой неприязни уходило слишком много сил. Зачем тратить энергию и драгоценное время на вражду с человеком, который и так на твоей стороне».